на вас открыть, что ли?» Теодор укоризненно потрепал ему плечо. «Ты не рано состарился?» «Я вообще не состарился», — буркнул Грег. «Мне телефон нужен. Откуда я могу позвонить?» Лу чуть протрезвела. Смеясь, отбилась от невыпускавшего ее Даниэля, выбралась из чугунного любовного ложа. Растрепанная в синем комбинезоне со съехавшими лямками, выглядела она презабавно. Даниэль восторженно пялился на нее снизу. «Нам всем необходимо подкрепиться», — взял бразды правления в свои руки Теодор. «И выпить совсем не помешало бы. Потом все остальное, включая телефонные звонки». «Вылазь, Дан, вдруг он в самом деле холодную воду пустит». Минуту спустя все четверо перекочевали в зеркальную комнату. Она так поразила Грега, что даже о Нэнси на какое-то время забыл. Теодор оставил их одних, пошел вниз к Софии. Лу и Даниэль, два голубка, примостились рядышком на узкой тахте у дальней стены, заворковали. Грег с любопытством послонялся по комнате, наткнулся взглядом на телефон, быстро набрал заветный номер. И снова лишь длинные заунывные гудки были ему ответом. Лу, начавшая спор с Даниэлем, кто из них раньше должен рассказать о своих приключениях, заметила потемневшее лицо брата, тоже приугасла, подошла к нему. Взяла из его деревянной руки трубку, опустила на рычаг. «Может быть, у нее просто испортился телефон?» «Ты хоть сама веришь тому, что болтаешь?» — огрызнулся Грег. Демонстративно развернул кресло спиной к ним, уселся в него, нахохлился. Лу ответить не успела. Крутанулось зеркало. Появился сияющий Теодор, ловко держащий на растопыренных пальцах большой мельхиоровый поднос. В центре его возвышалась фирменная бутылка греческого коньяка. Окружали ее тарелочки с искусно нарезанными апельсинами и бутербродами. Бармен поставил свою ношу на стол, сокрушенно покачал головой. «Жаль, София не может к нам присоединиться. Хозяйство на ней осталось. Но, думаю, упущенное мы еще наверстаем. Присаживайтесь, гости дорогие». Он умело разлил коньяк по пузатым на коротких ножках бокалам, выпрямился во весь свой внушительный рост, прочувствованно сказал: «Многое сегодня, хвала Господу нашему, удалось. За это обязательно надо выпить. А за то, чтобы удача и дальше не изменяла нам, выпьем, когда я вернусь. Оставьте коньяк еще на один тост. Увы, должен вас покинуть. Кое-какие дела необходимо уладить». Они остались втроем. Лу, украдкой поглядывая на брата, рассказывала, как лихо провели они тех, кто караулил Даниэлеву квартиру. Пыталась вовлечь Грега в беседу, даже намеренно пару раз допускала неточности, но тот лишь хмуро отмалчивался. Зато Даниэль слушал с разинутым ртом, боясь упустить хоть слово. «Правда, я не трусила?» — обратилась к брату за поддержкой Лу. Грег медленно опорожнил бокал, со стуком поставил его и сказал: «Я поеду туда». «Куда туда?» — вытянула шею Лу, хотя уже догадывалась, о чем он говорит. «К дяде. Нэнси у него в заложницах, я в этом уверен. Она спасла мне жизнь. Теперь моя очередь.